Часть третья. Как их таких не прибить? Есть в ряде психотерапевтических подходов такое понятие, как тень. Это та сторона нашей личности, которая нам неприятно пугает, и мы всячески пытаемся сделать вид, что ее не существует. При этом каждому совершенно необходимо с ней познакомиться и подружиться, чтобы спокойно и счастливо существовать. К чему тут подростки? Так выходит, что именно эти дети обладают суперспособностью раз за разом сталкивать нас с нашей же тенью. Во многом поэтому они так раздражают, нервируют и тревожат родителей. Никому не нравится сталкиваться со своей темной стороной без своего запроса и готовности. Что ж, как только ваш ребенок стал подростком, возможно, пришло время для психотерапии и начала дружбы со своей тенью. Ведь вам, так или иначе, придется с ней регулярно сталкиваться. Выстроить отношения с ним, да и любым другим человеком, мешает всего одна вещь. Вы можете быть очень начитанным родителем, обладать развитыми навыками коммуникации, глубоко интересоваться подростком, выстраивать договоренности, читать по утрам аффирмации, готовить имбирный чай, но все это не имеет значения, если вы не справляетесь с эмоциями. Если вы закипаете от хамства, впадаете в панику в случае двоек, вейпов, ночевок, раздражаетесь от разбросанных ботинок и обижаетесь на невнимание, тогда все ваши знания и навыки дружно летят в трубу, а на сцену выходит полыхающий огнем чудо-юдо. Страшное в нашей голове и нелепое снаружи. Даже мое высшее психологическое и 19 лет практики не помогают, если я не справился с эмоциями. Мои дети могут подтвердить. Подростку страшно противостоять взрослому. Он иногда чувствует себя драконом, а иногда моськой. Вот накричал на маму, дракон улетел, моська осталась. Теперь ваш смельчак стоит, набычившись, а внутри у него там все дрожит с перепугу. У взрослых немного иначе. Сначала мы испытываем тревогу от того, что что-то идет не так, а психика взрослых не любит состояние тревоги и переходит в раздражение и гнев. Начиная воевать, мы часто сражаемся не за то, что нужно. Просим убрать комнату, слышим «нет». И с этого момента бьемся за авторитет, а не за уборку. За то, кто тут главный. Надо же надавить, доказать, что мы главные, и нас нельзя прогибать. А это распаляет гнев. Дальше с обеих сторон начинаются обиды и чувства вины. Мамы еще могут извиниться и проработать это, а подростки нет. И все равно обе стороны страдают. Родители все равно взрослее, надо помнить, кто настоящий взрослый, и взять уже ответственность за свое состояние. В следующей главе у нас программа «Минимум». Совладать с эмоциями и не начинать войну с первых же двух фраз. Понимаю, иногда срываешься на автомате, от усталости и покатилось. Как остановить себя в этом моменте? Как не прибить подростка? Давайте разбираться.